Интерлюдия. Много часов он простоял над этой могилой. Его окликали друзья и коллеги, но он не слушал и не слышал их. Зато услышал другое, едва уловимый гул. Звук шел и шел к нему волнами. Это был голос, который еле доносился до его слуха, с великим трудом продираясь через пространство. Но он слышал его, внимал ему, ловил эти звуки. И чем сильнее прислушивался, тем сильнее становился этот голос, все яснее и настойчивее повторял одни и те же слова. И вот Апраксин стал различать их. «Освободи меня! Разверни покрывало!» И ты увидишь, как я молода и прекрасна. Ты полюбишь меня и станешь мужем моим, а я стану женой твоей и пробуду с тобой, пока ты жив. Я исполню твои желания. Я выведу тебя на дорогу удачи, с которой ты уже никогда не свернешь. Выпусти меня! И я подарю тебе такое счастье, о каком ты не мечтал никогда. Еще были заветные слова, которые он должен был повторить. Его умоляли и заклинали произнести их во спасение. И Лев Апраксин, 30-летний археолог из Ленинграда, произнес: «Волей Господа прощающего, отпускаю тебя на волю, ты свободна!» И вдруг мумия ожила. Она задвигалась в тесных кожах, на которых были начертаны едва различимые слова из Писания, обрекающие несчастного на вечные муки. Что-то живое оказалось в этом проклятом коконе, и он услышал стоны, женские. Апраксин понял, не разрежь он эту проклятую оболочку, тот, кто в ней, просто-напросто задохнется. Он поспешно достал из кармана перочинный нож, открыл его и стал торопливо разрезать одну кожу за другой, сдирать их, как листы с кочана капусты. Скоро движения спрятанного человека стали куда интенсивнее. Быстрее, уже можно было прочесть под кожами очертания рук и ног, бьющихся в тесной клетке. Апраксин не думал о том, что в эти минуты, может быть, он совершает святотатство. Не задумывался, что такого просто быть не может в реальном мире, в котором он прожил всю свою жизнь, что он перешагнул в мир запредельный. И теперь на свой страх и риск действует там, в темной чаще, среди беспокойных теней, как несчастный Орфей, шедший вручать свою любовь в страну мертвых. Нет, ничего его не беспокоило. Хотелось только одного — освободить ее. Он уже знал, что в кожах замурована женщина, и она изменит всю его жизнь. И когда он разодрал последние кожи, развалившиеся в его руках, то увидел то, что уже никогда не ушло из памяти. Еще секунды назад, изломавшая себя в тесной оболочке, помогавшая ему, своему спасителю, что есть силы, с одной лишь целью вырваться, освободиться, она лежала перед ним обнаженная, с тяжело вздымавшейся грудью, и смотрела, как слепец, вдруг с ударом грома и блеском молнии, получивший дар видеть. От ее молодого обнаженного тела, по которому пробегали перламутровые отблески, шел удивительный аромат, нездешний, волшебный, райский. «Кто ты?» — ошеломленно спросил Апраксин. Она смотрела ему в глаза, и вся его жизнь менялась в эти мгновения. Она порабощала его. Он уже понимал, что эта женщина станет владычицей его жизни. И это предощущение было наслаждением. А потом улыбка осветила ее лицо. «Я та, которую ты полюбишь. Я та, которая теперь будет с тобой и станет служить тебе». Она говорила неровно, еще прерывистым было ее дыхание. «Я сдержу данное обещание. Будь в этом уверен. А теперь иди и дай мне перевести дух. Жди меня. Скоро я стану твоей наградой. Очень скоро». «Как зовут тебя, моя царица?» «Лилит. Иди же. Ступай. Жди меня». Возвращаясь в палатку, он едва ли верил тому, что с ним произошло. Да и как можно было в такое поверить? Ожившая мумия, прекрасная дева, зашитая в дубленые кожи и заточенная под могильной плитой, проклятая и пролежавшая там века, явившаяся ему в несравненной, с ума сводящей красоте и наготе? Разве такое может случиться с человеком в 20-м атомном веке? Такое происходит только в сказках, которым сотни и тысячи лет, в сказаниях и мифах, в дивных легендах, которые повествуют о жизни богов и героев. В современном мире таким чудесам места нет. Так он думал, пока не увидел, как от развалин замка к нему идет обнаженная женщина, по телу которой пробегают перламутровые и серебряные отблески, словно она была выплавлена из какого-то небывалого металла. Апраксин понял, что неправ. Чудеса могут происходить и в его время, с ним, трезвомыслящим атеистом. Он уже знал, зачем она идет и что сейчас будет. Женщина остановилась недалеко от потухшего костра и протянула в его сторону руку. Он сбросил с себя одежду и двинулся к ней. Не говоря ни слова, они сплелись руками, телами и в затянувшемся поцелуе опустились в траву. Она была наездницей. Упругой волной медленно и нежно танцевала на нем, плыла над ним все быстрее и яростнее, и ее длинные медные волосы то захлестывали ее лицо, то открывали его, обнажая улыбку, хищный и одновременно нежный блеск зеленых глаз, и он тонул в ее любви, ничего более не желая. Она упала на него, коснулась его губ и сказала: «Ты сейчас подарил мне то, без чего я погибала столетие за столетием. Ты подарил мне жизнь». «Я не понимаю», — прошептал он. «Придет время, и ты поймешь. За нами наблюдает один из твоих друзей», — продолжала она. «Я сделаю так, чтобы он забыл о нас, а ты сделай так, чтобы я оказалась рядом с тобой, когда мы вернемся в твой привычный мир». «Я сделаю все, что ты просишь. Только не уходи от меня. Никуда и никогда». «Я не уйду от тебя. Буду с тобой всю жизнь. Даю тебе слово. Клянусь силами неба и земли, я пройду с тобой этот путь. Я обещала им быть паинькой, и я буду паинькой». «Кому ты обещала?» — спросил он. «Хозяевам вселенной». Неопределенно, с той же улыбкой ответила она. Что позже увидели друзья льва Апраксина? Что узнали? Его не поразило исчезновение мумии. Зато он купил женскую одежду в местном сельпо и как можно скорее свернул экспедицию. В поезде он то и дело пропадал куда-то, а на вокзале в Ленинграде рядом с ним оказалась красивая женщина, которую прежде никто не видел. Он бросил археологию, старых друзей по науке и в течение нескольких лет стал знаменитым антикваром. Сокровища просто сыпались ему в руки, как из рога изобилия. Рядом с ним годы напролет была все та же женщина. А потом, когда Лев Апраксин постарел, ее вдруг сменила другая — дочь. Куда делась первая, никто не знал. А когда умер сам Апраксин, то исчезла и дочь той женщины. Зато в мастерской по восстановлению картин, скульптур и антикварной мебели появился уникальный манекен. Но простоял он там недолго. Его купил заезжий коллекционер-любитель, хозяин салона модной одежды «Афродита», некто Анатолий Иванович Соболевский, увез в свой город и выставил в витрине магазина.